храма феи вышел в сопровождении кланяющегося храмовника в голубых одеждах. Угу, таки ж добрался до настоятеля. Прощание затянулось на несколько минут. Скозил казалось, что обе стороны друг друга от сердца отрывают. Так им расставаться печально и тягостно. Настоятель стоял на ступенях, пока Ландо, собернувшийся и попеременно махающий кружевным платочком и прикладывающий его к глазам феей, не повернул за угол. «Хорошо сходил?» «Отлично. Видел, как меня провожали». «Думаешь, толк будет?» «Поглядим». Пожал плечами фей. «Не попробуем, не узнаем». «Ну, я читала, что пару веков назад у нас еще существовала инквизиция. Но насколько широки ныне полномочия храма в плане причинения неудобств заблудшим прихожанам, представляла смутно. Хотя логика говорила, что все достаточно просто. Храм влиятелен, ибо богат. А откуда богатство у того, кто сам ничего не производит? Естественно, от тех, кто может им поделиться на добровольных или не совсем добровольных началах. Сбившаяся с пути овца обязана постричься, чтобы быть допущенной обратно в отару. Чую, их светлости синие мыши обойдутся существенно дороже золотых мировинцев». Пока фей переодевался, его слуга Эрмит вынес мне здоровый кусок хлеба с ломтем буженины и бутыль с сидром. От сидра я отказалась, попросив просто кружку воды. Но приятно, что оставивший меня без завтрака фей не забыл об этом и компенсировал. Пока жевала буженину, созерцала облака. Пухленькие такие, затейливые. А вон то, вдали, явно дождевое. Лето уже заканчивалось. И здесь, в Кентаре, по вечерам иногда становилось прохладно. Да и пасмурные дни, похоже, тут бывают чаще, чем в солнечном, защищенном горами Мировине. Неужели я скучаю по нашей тихой заводи, где золотые дни тянутся неспешно, как густой сладкий мед? Факт, скучаю. И даже с тетей не поговорить. Пока Мерзьена нет, письма я не разношу, то есть по пути в модный магазин на полчасика не заскочишь. Потому что я плюс пара норовистых с придурью меринов, которых ни на минуту не бросишь без присмотра, это две большие разницы. Ничего, несколько дней потерплю. А пока надо устроить мозговой штурм, как называла это тетя, и придумать новый план борьбы с кабаном. Наверное, так бывает всегда. Прежде чем появится разумная идея, рассматриваются и отбрасываются десятки неразумных. Наше обсуждение исключением не стало. «Что ты предлагаешь устроить пожар?» Я пожала плечами. «Не предлагаю, а спрашиваю, что будет с сейфом, если мы такое организуем? За выволакивание на лужайку пьяного мажордома готов ответить лично. Говорить, что не стану скорбеть о сгоревшей коллекции гравюр, не стало. А то вдруг фей не разделяет мои чувства». «Ничего хорошего. Либо бумаги останутся у кабана, либо пропадут. И в том и в другом случае имущество будет утеряно. Без подтверждающих право владения документов поместье мне не вернуть». «Жаль», — вздохнула я. «Идея выглядела соблазнительно». «А других пособлазнительнее у тебя нет?» «А у тебя?» Мы, сморщив носы, уставились друг на друга. Но вот, не хватало еще из-за кабана переругаться. Хотя хорошо уже то, что Сесиль не выглядит таким обреченно-безнадежным, каким показался мне ночью. «Ладно, будем думать», — вздохнула я. «Пока готовься, когда вернется кабан, вытянуть у того браслетик и 11 колечек». «Почему 11?» — опешил фей. «Ну как, 10 на пальчики и одно с самым большим бриллиантом в нос». «Ах ты ж мелкий! Прибьешь, сам от гусей спасаться будешь!» — флегматично предупредила я. Фей зафыркал. Алэр Сесиль Элсуани. «До последнего момента я надеялся, что все выйдет, что бумаги удастся вернуть. Твердил это, путаясь по утрам в дурацких кружевных юбках. Повторял, прикладывая по вечерам к стертым в неудобных туфлях пяткам вату с настойкой алоэ и календулы. крутил в голове, глядя в свинцовые глазки кабана и улыбаясь в ответ. И вот иллюзия рухнула. Кабан не дурак. Все важное он держит не просто под замком, а в стальном сейфе. В сейфе сейчас лужайка, по которой я носился мальчишкой, когда еще жива была мама. В сейфе ручей, где купался в летнюю жару и поил своего первого коня. В сейфе поле, за раскорчевкой которого наблюдал вместе с отцом. Вся моя жизнь в сейфе. Как мне теперь существовать дальше, без прошлого, потеряв по собственной глупости и наивности все оставленное родителями? Наверное, я бы просто рухнул в черную воронку отчаяния прямо там, в кабинете, если б не этот парнишка, Тьерри. Он так и не рассказал, что стряслось с ним самим, но, судя по всему, положение у мелкой лохматой заразы было немногим лучше моего. Только настрой был другим. Тьерри не опускал рук, а наоборот скалил зубы и при каждом удобном случае покостил герцогу. Уважаю. И не просто уважаю. Постараюсь впредь вести себя так же. Пока не придумаем новый план, буду манить и дразнить кабана издали. Тем более, что предлог не оставаться на ночь в особняке теперь есть. А по ходу дела попробую извлечь максимум материальной пользы из своей недоступности. Но, Тьерри, что не так с этим мальчишкой? Точнее, что не так со мной? Когда он краснеет и начинает хлопать серо-зелеными глазищами, мне тоже от чего-то становится жарко. Замечал уже несколько раз. Почему я так на него реагирую? Сопереживаю, что ли? Или он мне нравится? Но чтоб мне нравился парень... Нет, не может быть. Просто, наверное, я так вжился в образ Сесиль, что запутался, кто есть. Сниму юбку, и наваждение кончится. Вот только вчера, когда он стал, как подкошенный, падать на пол в коридоре, я испугался так, что, казалось, сердце остановится. А потом нес его, легонького, беспомощного, в комнату. И теперь я понимаю, почему он всегда, в любую жару, носит шейный платок. Я прячу кадык, а у него наоборот. Шейка тоненькая и нежная, как у девчонки. Вот кого надо было в Фемины переодевать. Единственное, характер у этой вредины, как у дикообраза наизнанку. Однозначно, этой заразе следовало родиться рыжим. Но пока, до возвращения кабана, делать нам особо нечего. Разве только завтра сунуться еще в один храм с парой серебряных эйлеров и рассказом о призраках в герцогском особняке. Хватит думать. Пойду, что ли, приму ванну и побрею ноги. Эльма Тьерри Эл-Сиран. Я все же изыскала предлог удрать из особняка. Обнаружила при просмотре расходной книги, что за последнее время мы, несмотря на долгие летние дни, стали тратить на свечи в полтора раза больше. Доложилась мажордому и, получив разрешение, отправилась в магазин «Душистый воск» на улице Серебряной Туфельки, что на другом берегу Меры. Отлично, у меня есть пара часов. Сначала сбегаю по поручению, а на обратном пути заскочу за новым шейным платком в лучшую моду. Надо условиться о встрече с тетей на завтра, чтобы все получилось. Только-то и нужно перенести часть дел с торговцем свечами на следующий день. Например, попросить того подготовить выписки обо всех герцогских закупках с начала года, прошлого. Что касается дальнейших планов, думать об этом сейчас крыша уедет. А зачем нам кривая крыша? Но Фейли молодец, так напугала эту Линес, что та не только сбежала из особняка сама, но и уговорила уволиться еще одну горничную, Анис. А следом засобиралась суеверная кухарка. Причем все трое решили уйти поскорее, чтобы унести ноги подальше, пока хозяин не вернулся. Вот прибудет кабан с похорон, и встретят его поредевшие ряды горничных. Какое расстройство, однако! И на кухне непорядок. Но, между прочим, что он станет делать в такой ситуации? Затянет пояс потуже? Да как же! Скорее всего, сразу же, немедленно наймет новую прислугу. И это само по себе прекрасно, потому что после появления в особняке трех новичков я на их фоне таковым быть перестану. Фокус внимания сместится на вновь прибывших. За ними станут следить, их станут, в случае что, подозревать, А я? Я уже зарекомендовавший себя честной и беспорочной службой Тересиран. Со мной все ясно. Жаждущий примазаться к дворянскому сословию байстрюк, который ради карьеры готов из штанов выпрыгнуть, а кем легко управлять, тому доверяют. В некоторых случаях, в моем, например, совершенно напрасно. «Могу я дотронуться?» Сидевшая на рулоне синего атласа, тетя осторожно протянула руку и коснулась мешочка с землей, который я извлекла из-под рубахи. Ожидаемо, ничего не произошло. Ну, а с чего Фейли протестовать? Тетя Анель больше 20 лет как часть дома Эл-Сиран, и к нашим мировинцам и оливковым садам привязана не меньше меня. Знаешь... Одно дело, когда слышишь о такой мистике от посторонних в застольной беседе или за карточным столом. Сидишь и посмеиваешься, потому что в обществе принимать такое всерьез не камильфо, а другое вот так. Я кивнула. Вернусь в Мировин, лично вымету всю паутину из склепа моей прапрабабки. Кстати, мелькнула озорная мысль. А ведь Фейли творит призраки того, что видела за последние века. Мышей, пауков, черепов. Кто нам пока не являлся? Летучие мыши и бродячие псы? Угу, ждем. И, пожалуйста, поздоровее, пострашнее и позубастее. А еще чтоб шерсть горела в темноте за могильным синеватым светом. Как встретишь, так заикой станешь. Только хорошо бы пра-пра-пра хоть секунд за 5 предупреждала, что собирается действовать. «Опиши-ка подробно и не торопись. Я буду делать заметки, чтобы ничего не упустить. Что вы нашли в кабинете их светлости?» «Подробно? Сейчас опишу. Сама попросила». Но тетю заинтересовали не пикантные гравюры, а долговые расписки. Не запомнила ли я имен должников? Увы, как-то в тот момент это важным не показалось. Хотя теперь знать хотя бы по имени сидящих у кабана на крючке представлялось существенным. Скажем, обращаешься с жалобой на герцога к чиновнику, а на том висит заем в 3000 золотых. И как, скорее всего, поступит чиновник? Правильно, сделает все, чтобы кабан уменьшил сумму выплат в обмен на услугу. Хотя о гравюрах и печати тетя тоже записала. Новостей из столицы по-прежнему не было. «Наверное, нам не стоит рассчитывать на помощь оттуда. Жаль». «Знаешь, поглядела я на этого Сесиля Эл-Суани». Неожиданно сменила тему разговора тетя. Я напряглась и, выпрямившись, уставилась на тетю Анель. «Ну, что молчит-то? Сидит и меня разглядывает. А я в ответ на нее таращусь. Жду, что еще скажет. Понравился ей фей или нет?» «Так я и думала». Вздохнула тетя через минуту. «Думала, что?» «Он тебя в комнату на руках отнес?» «Да». «Понятно. И ты за него волнуешься?» «Да. Он же потерял родительский дом и ужасно переживает». «А ты его жалеешь?» «Конечно. А что?» «Эль, ты у меня девочка умная. Понимаешь, к чему я веду?» «А она ведет? Если да, то каким-то удивительно странным путем по очень непростой траектории. Смысла беседы я пока не уловила». «Ладно, кончай глазами хлопать. Давай прикинем, что делать дальше, а большой огонь себя покажет». Я заморгала еще пуще. «Это тетя о чем? Внутренний монолог о трансцендентном? Ну ладно, если появится что-то важное, она же предупредит». «Кстати, он по-прежнему считает тебя парнем?» «Угу, а что?» «Так, просто спросила. В общем, если получится, узнай, кто именно и сколько герцогу задолжал». «Попробую, но не уверена, что выйдет». «Иди ко мне. Да, я тебя обниму. И беги, тебе уже пора». «Ну да, герцогский особняк по мне уже скучает. По пути подумаю, чем его осчастливить».